Глава 5. У евреев одна ночь в году важнее всех других ночей. Речь идет о пасхальной ночи. Евреи празднуют Пасху во знаменование освобождения из египетского рабства. Египтяне, первоначальные угнетатели евреев, стали символом всех угнетателей, которых столько было на протяжении веков. Своей высшей точки канун Пасхи достигает во время седера, пира в честь освобождения, когда произносятся слова благодарения за обретенную свободу и выражается надежда, что ее обретут также те, кто ее лишен. В странах рассеяния, до того, как государство Израиль было создано вновь, седер всегда заканчивался словами «на будущий год в Иерусалиме», «Бешана Баби Рушалаем». Агада – небольшая книжечка, содержащая пасхальные молитвы, рассказы и песнопения, часть которых написаны 3000 лет тому назад, читается во время седера всеми. Глава семьи читает вслух рассказ об исходе из Египта. Седер – важнейшее событие года. Хозяйки готовятся к нему за целый месяц. Необходимо убрать всякую грязь, нужно приготовить специальную пищу, а также соответствующее убранство. По всему Израилю шли лихорадочные приготовления к седеру. В кибуцах и мошавах на седерах сидели сотни людей. В частных домах седеры были поменьше и попроще. Чем ближе подходила Пасха, тем больше росло возбуждение, предшествующее этому великому празднику. В этом году в доме Бен-Канаана в Яделе собирались устроить довольно скромный седер. Несмотря на это, Сара должна была выполнить все предписываемые обряды с нисколько не меньшей тщательностью. Она любила эту работу и ни за что не перепоручила бы ее другому. Домик был до блеска вычищен как изнутри, так и снаружи. В канун Пасхи все комнаты были украшены огромными галилейскими розами. Минора, ритуальный подсвечник, прямо сияло. Были приготовлены сотни всевозможных пасхальных лакомств, также все специальные пасхальные блюда, а Сара нарядилась в свое лучшее платье. Днем Китти и Саттерленд поехали на машине от его виллы в Ядель. «Ваша идея уехать из Израиля в высшей степени глупа», — пробурчал Саттерленд. «Мне прям даже не верится». «Я много об этом думала, Брюс. Это, пожалуй, самое лучшее. В Америке есть пословица «расставайся, пока все веселы». Вы действительно думаете, что иммиграция пошла на убыль? Скажем, лучше первая волна прошла. Остались еще небольшие еврейские общины в Европе, как, скажем, в Польше, которые не имеют возможности выехать. Боюсь, что и у египетских евреев потолок может рухнуть в любой момент, но главное не это». Главное то, что у нас теперь достаточно персонала и материальных средств, чтобы справиться с любой задачей. «Вы верно имеете в виду мелкие задачи», — сказал Саттерленд. «А как быть с гигантскими задачами?» «Я не понимаю, о чем вы говорите. В Соединенных Штатах проживает 6 миллионов евреев, в России 4. Как быть с ними?» Китти задумалась, прежде чем ответить. «Большинство тех евреев, которые приехали из США, принадлежит к одной из двух категорий. Либо это идеалисты старой закалки, либо невротики, которые сами не знают, чего они хотят. Я не думаю, что наступит день, когда американские евреи подадутся в Израиль из страха перед преследованиями. Если такой день когда-либо наступит, лучше не дожить до него. Что же касается советских евреев, тут произошла одна в высшей степени странная и столь же трогательная штука, о которой знают пока еще только немногие». «А мне можно знать?» — спросил Саттерленд. «Ну, вам, конечно, известно, что они попытались решить там еврейский вопрос, утопив его во всевозможных эволюционных теориях. Они пытались обезличить евреев тем, что старое поколение умрет естественной смертью, а молодое будет подвергнуто соответствующей обработке чуть ли не с самого рождения. Вам, конечно, известно и то, что в России все еще свирепствует антисемитизм. Я слышал об этом». Эта неслыханная история произошла прошлой осенью, в еврейский Новый год. Она является лучшим доказательством того, что ничего у советских властей не получилось. Израильский посол отправился в московскую синагогу, единственную во всем городе. И что же вы думаете? После 30 лет безмолвия на улицы вышло 30 тысяч евреев, чтобы только посмотреть и дотронуться до израильского посла. Да, когда-нибудь будет большая алия из России. Этот рассказ произвел на Саттерленда глубокое впечатление. Некоторое время он сидел молча. Это была все та же старая история, которая часто его занимала. Евреи никогда не перестают быть евреем. Наступает день, когда правда выплывает наружу, и еврей должен заявить о своем еврействе. Он подумал о матери, которую он так любил. Они повернули с шоссе на боковую дорогу, которая вела в Машав-Ядель. Сара выбежала из дома и бросилась им навстречу. Объятия, поздравления с праздником. «Мы что же, не как первый? Дов уже здесь. Давайте же, входите поскорей, входите». Дов встретил их у дверей. Он пожал руку Саттерленду и нежно обнял Китти. Она отступила на шаг. «Ну-ка, дай я на тебя посмотрю хорошенько, майор Дов Ландау. Ты с каждым разом все хорошеешь». Дов покраснел. Саттерленд рассматривал розы Сары в гостиной не без зависти. «А где же все остальные?» — спросила Китти. «Иордана поехала вчера вечером в Хайфу. Сказала, что вернется вовремя», — ответила Сара. «Было письмо и от Карен. Она должна была выехать из Нахаль-Мидбар еще вчера», — сказал Дов. «Времени у нее, значит, достаточно. Может быть, она остановилась на ночь в Хайфе, а то, может быть, стоит и голосует где-нибудь около Сафеда». «Да ладно уж», — сказал Саттерленд. «Приедет, куда денется». Китти была разочарована, что Карен еще не успела приехать, но не подавала виду. Положение с транспортом было ужасное, в особенности по праздникам. «Давайте я вам помогу», — сказала она Саре. «Вы сидите и чувствуете себя как дома. Кстати, вам уже раз 10 звонили в контору Машава. Ваши дети со всей Хульской долины уже знают, что вы приедете. Они просили передать, что они заскочат перед Седером». Сара ушла к себе на кухню. Китти повернулась к Дову. «Я слышала о твоих успехах, Дов». Дов пожал плечами. «Не скромничай. Я слышала, вы там проектируете какое-то водное сооружение у Иордана». «Ну да, если бы сирийцы не мешали. Но они мешают. Странно получается. Сирия и Иордания выиграли бы от этого во много раз больше, чем выиграем мы. Но если только речь идет о том, что Израиль получит лишнюю каплю воды, они все против». «А из-за чего спор?» — спросил Саттерленд. «Мы должны изменить русло Иордана на протяжении нескольких километров. Арабы говорят, что мы это хотим делать из военных соображений, хотя мы предложили им послать к нам своих наблюдателей. Ну ничего, как-нибудь сделаем». Дов глубоко вздохнул. Он явно волновался, и Саттерленд понял, что ему хочется остаться с Китти наедине. Он отошел в противоположный конец комнаты и принялся изучать корешки книг на полках. «Китти», — начал Дов, — «мне хочется поговорить с вами о Карен до того, как она приедет». «Пожалуйста, Дов, я слушаю». Она очень упрямая. «Я знаю. Я была в Нахаль-Мидбаре несколько недель тому назад. Мы с ней долго беседовали. Она вам рассказала, что мне предложили поехать в Америку учиться?» «Она мне не рассказала, но я догадалась. Видишь ли, прожив столько времени в Израиле, я развела себе особый нюх. Теперь я не знаю, что мне делать. Она, видите ли, патриот своего кибуца. Боюсь, что она так и не согласится поехать со мной. А я просто не могу расстаться с ней на целых 2 года. Я с ней поговорю», — улыбнулась Китти. «Передо мной она не устоит. Вот увидишь, Дов, все будет хорошо». Распахнулась входная дверь, и Иордана с разбивающимися золотыми волосами широко развела руками. «Шалом всей компании!» — крикнула она. Китти обняла ее. «Има!» — крикнула Иордана. «Поди сюда, посмотри, кого я тебе притащила». Сара прибежала из кухни, как раз когда в дверях появился Ари. Ари. Она тут же потянулась за носовым платком, так как в глазах у нее появились слезы счастья, и бросилась ему на шею. «Ари, ну и Иордана, черт ты рыжий, почему ты мне не сказала, что Ари приедет тоже?» «Ну, мы подумали, что ты и без предупреждения сумеешь накормить еще один рот», — ответил Ари, поднимая мать в воздух. «Ах вы черти», — сказала Сара, пригрозив им пальцем и вытирая глаза, — «дай я хоть на тебя посмотрю, сын мой». «То-то у тебя усталый вид, Ари, ты слишком много работаешь». Они снова обнялись, счастливо смеясь. Затем Ари заметил Китти Фремонт. В комнате воцарилась неловкая тишина. Они долго в упор смотрели друг на друга, и Иордана, устроившая эту встречу, смотрела то на него, то на нее. Китти медленно встала на ноги и кивнула ему. «Шалом, Ари», — сказала она тихо. «Шалом», — прошептал он в ответ. «Чувствуйте себя как дома», — бросила Иордана, подхватив мать под руку и уводя ее на кухню. Дов пожал руку Ари. «Шалом, генерал Бен-Канаан», — сказал он. Китти взглянула на Дова. Глаза молодого человека светились восторгом, глядя, когда он смотрел на Ари, почти легендарного командира зверей Негева. «Шалом, Дов. У тебя чудесный вид. Я слышал, ты собираешься провести нам воду в пустыню». «Постараемся, генерал». Саттерленд и Ари обменялись рукопожатиями. «Я получил ваше письмо, Саттерленд. Буду очень рад видеть вас у себя в Эйлате в любое время. Мне ужасно не терпится познакомиться с Негевом поближе. Может быть, договоримся о встрече. Чудно. А как ваши розы? Прекрасно. Должен сказать, что мне впервые пришлось испытать зависть, видя розы вашей матери. Я не дам вам уехать в Эйлат, пока вы не проведете хоть полдня у меня. Стараюсь. Снова воцарилась неловкая тишина, когда Брюс Сеттерленд повернулся от Ари к Китти. Она не отрывала глаз от Ари. Сеттерленд подошел к Доу и повел его прочь. «Ну, майор Ландау, а теперь расскажите мне, как вы собираетесь перелить озеро Хулы в Тевриатское море. Это довольно сложная штука». Ари и Китти остались одни. «Вы выглядите прекрасно», — сказала Китти наконец. «А вы? Еще того лучше». Они снова замолчали. «Я... А как же Карен? Она тоже приедет?» «Да, она обещала приехать. Мы ждем ее каждую минуту». «Ну, не хотите ли прогуляться немножко? Чудный воздух на улице». «Почему же? С удовольствием», — ответила Китти. Они прошли молча вдоль забора, затем по краю поля и мимо оливковой рощи, пока не дошли до Иордана. В воздухе чувствовалось дыхание весны. Ари зажег две сигареты и одну протянул Китти. Она была еще прекраснее, чем он ее помнил. Китти почувствовала на себя пристальный взгляд Ари. Мне просто стыдно, что я еще ни разу не была в Эйлате. Начальник гарнизона в Бершеве много раз предлагал мне слетать с ним, но я как-то не удосужился. Жаль. О, там море и горы, очень красивая местность. А город все растет. Он бы еще не так рос, если бы мы только сумели пробить блокаду и открыли бы там порт. «Ари?» — спросила Китти, и в голосе у нее прозвучала забота. «Как там положение внизу?» «Такое же, как всегда было. Всегда будет. Федаюны все наглеют, я слышала». «О, дело не в них. Арабы сосредоточивают войска на Синайском полуострове с целью захватить когда-нибудь весь Ближний Восток», — Ари улыбнулся. «Мои ребята говорят, что мы должны перебраться через границу, найти там гору Синай и вернуть Господу Богу его 10 заповедей. Дескать, у нас уже достаточно было с ними хлопот». Китти долго смотрела на пенящуюся реку, затем горестно вздохнула. «Я ужасно тревожусь о Карен. Она у полосы Газы, Нахаль-Мидбар». «Да, скверное место», — буркнул Ари. «Но там крепкие ребята, они как-нибудь справятся». «Да», — подумала Китти, — типичный для Ари ответ. «Я слышал, вы собираетесь ехать в Америку?» Китти кивнула. «Вы у нас знаменитая женщина». «Скорее чудачка», — ответила Китти. «Вы слишком скромны. Я уверена, что Израиль выживет и без меня». «Почему вы все-таки уезжаете?» «Вы видели Дова, майора Дова Ландау. Он прекрасный молодой человек. Я оставляю Карен в хороших руках. Я не знаю. Может быть, я боюсь надоесть, может быть, я действительно тоскую по дому. Причин много, да не в них дело. Так или иначе, я решила взять себе отпуск, чтобы подумать. Просто подумать. Пожалуй, мудрое решение. Это хорошо, когда человек имеет возможность думать и отвлечься от будничных забот. Мой отец всю жизнь мечтал об этой роскоши, но получил эту возможность только в последние 2 года жизни. Вдруг им нечего стало больше сказать друг другу. «Давайте лучше вернемся», — сказала Китти. «Мне хочется быть на месте, когда появится Карен. Кроме того, ко мне приедут ребята». «Китти, еще минутку, пожалуйста». «Да». «Мне хочется сказать вам, что я вам очень благодарен за ваше дружеское участие в горе Иорданы. Вы были к ней очень добры. Меня очень тревожило ее беспокойство. Она очень несчастна. Никто никогда не узнает, как сильно она любила Давида».